Гроб черный, бархатный. 24 июня 1718 года. Верховный суд, составленный из людей почтенных, сенаторов, министров, высшего духовенства, военных начальников, всего 125 персон, подписал приговор. Вот эти желтые, пережившие судей и несколько поколений листы, кощунственно сославшись на заповеди святого Евангелия, где прямо сказано «не убий», перечислив весьма расплывчато вины и преступления, которых не было, судьи единодушно определили подвергнуть казни смертной. Среди прочих подписей есть завитушка и Матвея Гагарина. Но любимого развлечения Петра, публичной казни, на сей раз к великому огорчению черни, не было. Дабы не множить срам своей фамилии, Петр, это утверждали многие, приказал тайно удавить царевича в крепости. В сохранившейся записке о погребении сказано: июня 26 числа, в 7 часу пополудни, царевич Алексей Петрович в Санкт-Петербурге скончался. Июня ж 27-го тело царевича положено по обыкновению в готованный гроб, который обит был кругом черным бархатом, и поставлено в оном гробе в Санкт-Петербургской крепости в деревянных хоромах. Похороны были пышными, каких изменникам никогда не делали. Простые люди были беспрепятственно допущены к телу для прощания. Явились толпы, многие рыдали. В отличие от Петра, народ Алексея любил. Хоронили 30 июня с архиереями, архимандритом, генералитетом, министрами, под звон колоколов и стройное пение нескольких хоров при стечении всего народа. В страшных рыданиях зашлась возле гроба рыжеволосая Афросинья, по царской милости ее оставили жить. И вот еще несколько строк из официальной реляции. Царское Величество и Ее Величество, государыня, царица, соизволили с телом царевичевым проститься, и он ее целовали. А потом господа министры и прочие персоны прощались и целовали тело царевичева в руку. И по совершении надгробного пения тело царевичева, покрыв кровлею гробной, из Троицкой церкви вынесли в Санкт-Петербургскую крепость, к соборной церкви святых верховных апостолов Петра и Павла, к уготованному к погребению оного месту. Государь шел за гробом весьма мрачный, может, совесть грызла. Возмездие. Сибирь — страна громадная, немеренная. Больше года столичные ревизоры пытали там истину. Вернулись под новый 1719 год, и полковник Эббинг, и капитан Богатырев положили отчеты. Государь грустно покачал головой. Сведения собирали об одном и том же, а разница не как мортира от церковного кадила. Полковник Эббинг, как же вы смеете скрывать преступление губернатора Сибири Гагарина? Старинный историк писал: бедняга стал умолять государя о пощаде, искренне сокрушаясь, что он совершил столь гнусное дело. Он рассказал, как был перед отъездом приглашен императрицей и как, вняв ее просьбе, согласился на низкий обман. «Кому ты присягал на верность, мне или жене моей?» — грозно нахмурился государь. «Я сам перед тем же Богом присягал в душе моей блюсти ненарушимо правосудие, наказывать нарушающих оное, кто бы он ни был, и искоренять всякую неправду. В силу сего священнейшего обязательства и долга моего должен ты умереть, как нарушитель истины, укрыватель злодейства и преступник». Полковник упал на колени и обнажил свою грудь, исполосованную ранами. «Это принял я за вас, государь, в боях со шведами, помилуйте!» Государь малость поразмышлял, вздохнул и вдруг тоже опустился на колени. он усердно исцеловал все раны и назидательно сказал плакавшему полковнику: «Я почитаю шрамы, принятые за отечество, но умереть ты должен, дабы не нарушить законы». Эпилог. Полковнику Эббингу голова была отрублена в воскресный день на Троицкой площади. Любопытных собралось мало, ибо зрелище казни всем изрядно приелось. Не забыл Петр взыскать из Гагарина. Вскоре после возвращения ревизоров из Сибири, уже в январе 1719 года, Матвей Петрович был арестован и, как принято, подвергнут жутким мукам. Участие в розыске принял и Петр. Когда он полоскал Гагарина кнутом, то вышиб ему глаз, возможно, ненарочно, спрашивал: «С государыней блудно грешил?» Гагарин с ненавистью пронзал Петра единственным оком и упорно мычал: «Нет!» Имение Гагарина, понятно, конфисковали. Судьи, рассмотрев материалы следствия, голосовали единодушно казнить смертной казнью. Петр обратился к Екатерине: «Коли желаешь, оставлю Матвейке жизнь». Та скривилась: «Плюю на него». Повесили Матвея Гагарина на Троицкой площади теплым солнечным днем 16 марта 1721 года. Впрочем, некоторые историки, Башутский и другие, утверждают, что он был обезглавлен секирой. В жизни капитана Богатырева ничего не изменилось. Как и прежде, не хватало жалования. Часть его Сергей Матвеевич отправлял старой матушке в Москву, остальное оставлял за карточным столиком, ведь он всегда и во все игры играл по-честному. Впрочем, впереди у Богатырева было еще много приключений.